Мадемуазель Мерси любит поговорить, и поговорить на особенную тему. На нее всегда кто-нибудь покушается. Она хочет пробудить во всяком приезжем пансиона благородные рыцарские чувства, и господину Тургеневу она тоже силится внушить стремление выступить на защиту оскорбленной невинности. У господина Николая Тургенева очень много работы, ему совсем не до того. Тем не менее, госпожа Мерси жалуется ему на то, что в конце коридора комиссар французского трибунала, якобинец и негодяй, устроил пирушку с тремя молодыми девицами. Они всю ночь пели и пили. Ах, господин Тургенев, как я трепетала! Ведь если ему понадобилось три, то могла понадобиться и четвертая. Крючок у моей дочери такой слабый, и я настолько беззащитна, что все могло случиться. Господин Тургенев стоял как деревянный, ни тени сочувствия на этом холодном лице. «Ах, господин Тургенев, беззащитной девушке трудно в наши дни в Париже. С тех пор, как казнили короля и забыли Бога, сатана стал страшно силен, бороться с ним невозможно». Но господин Тургенев пьет кофе, пока мадемуазель Мерси поправляет на висках желтые тирбушоны. Мадемуазель Мерси выходит. На другом конце коридора, против двери трибунальского комиссара, кутившего с девицами, есть другая дверь. Там живет господин Лябо, антиквар, старик с провалившейся верхней губой, с выдающейся небритой нижней частью подбородка. Мадемуазель Мерси знает, что это за старик. Это граф Шанфлёри, агент бурбонской семьи, проживающий в Париже под чужим именем. Мадемуазель Мерси за недорогую плату сообщает ему последние парижские новости из тех, что пробалтывают ей подвыпившие бонапартовские офицеры. Она же, эта же самая мадемуазель Мерси, согревает своим еще не старым телом простыни и одеяло господина Лобо. Это все за ту же плату ради церкви и короля. После кофе Тургенев посещал музеи. Идя из Тюильри около 2 часов дня, он любовался аркадами, галереями и переходами Елисейских полей. В этой части улицы Парижа были только что замощены. Карета, лакей с плюмажем, едет знатная дама. Кто она? Красивые огромные черные глаза, очень грустные, несколько детские. Парижане кланяются при встрече. «Княгиня Богарне?» — слышит Тургенев сзади себя. «Сегодня княгиня Богарне, а еще вчера она была императрицей Жозефиной. Она уезжает из Парижа, как бездетная вдова». Наполеон буквально ухаживал за легкомысленной дочерью императора Франца. Кончилось тем, что он женился на Марии Луизе, бросив Жозефину. Якобинский генерал породнился с католическими Габсбургами. Наполеон считал себя победителем императоров, но коронованные волки решили, что если Бонапарт с волками хочет жить, то он по-волчьи должен выть. Его апостолическое величество, король и первосвященник австро-венгерской монархии, выдав свою дочь за безбожного француза, решил оказать на него самое энергичное давление. Многие ему помогали. Новоиспеченные дворяне, которых много появилось вокруг императорского трона Франции, решили, что настала пора обуздать безбожную парижскую бедноту. Император перестал смеяться. Веселые французские песни стали признаком политического вольнодумства. Насмешка над черным монашеством казалась императору опасной. Население проявляло вольные стремления, которым необходимо было положить конец. Вот почему, когда французские церковники захотели съезжаться в Париже, Наполеон Бонапарт отдал распоряжение об оказании полного содействия. Католическая Франция снова ожила. Но церковь без монархии не существует. Оправдать монархию Бонапарта церковники не могли и не хотели. Наконец Тургенев встретился около самого Тюильрийского сада с немцами и русскими, которых он ожидал. Он не называет их фамилии. Он просто говорит о том, что во Франции подготовляется война с Россией. Расставшись с ними, он курит трубку одну за другой, ленясь идти завтракать и в то же время чувствуя голод. Трубка прогоняет голод. Невольно шаги направляются опять к Тюильрийскому саду. Он видит, как огромные толпы народа продвигаются ко дворцу. Машинально последовал за ними. На балкон дворца вышел короткий человек, довольно грузный, в синем мундире со звездой. Ноги обтянуты в лосинах, довольно полное брюшко, голова без шапки, короткие волосы на пробор. Выглядывая через плечо, в голубом платье за ним появилась на балконе высокая полногрудая женщина. Раздались крики: «Да здравствует император!» В разброд и недружно. Генерал в синем мундире сел, женщина в голубом заняла стул рядом. «Однако он довольно толстый, этот Наполеон», — подумал Тургенев. Вспомнил. Сегодня день крещения новорожденного сына Бонапарта, именуемого римским королем. Зевая, усталый Тургенев фланировал по Парижу. Идя к театру Фейдо, увидел вывеску «Сеньор Пио. Уроки итальянского языка». «Вот что мне нужно», — подумал Тургенев. Через минуту уже уговорился об условиях и решил начать занятия поутру со следующего дня. Вечером Тургенев был в театре, слушал Сандрильону и довольно поздно вернулся домой. Лег спать голодный. Странное чувство рассеянности и апатии овладело им после того, как он услышал неправдоподобные, так ему показалось, суждения о предстоящей войне Наполеона с Россией. Что из того, что Россия нарушила договор с Бонапартом о блокаде Англии? Все нарушают, так как англичане продолжают морскую торговлю под чужими флагами. Конечно, если пройдет распоряжение Наполеона о прекращении всякой торговли с иностранцами вообще, то, пожалуй, разрыв Союза будет неизбежен. Но тогда не только Россия, а и все европейские государства вооружатся против Бонапартова произвола. С этими мыслями заснул. Во сне война уже началась. Пушки гремели. Тряслись стены и ломались двери. Проснулся от собственного сна. Вскочил. Стук продолжался. По коридору слышалось хождение, возбужденные голоса и сдавленный шепот через перегородку. Накинул шлафрок. Быстро надел туфли. Подошел к двери и хотел выйти, чтобы узнать, в чем дело. Рослый часовой с ружьем в медном кивере с султаном загородил ему дорогу. «Что такое?» — закричал Тургенев. Часовой молча погрозил и невежливо хлопнул дверью, едва не зацепив головы Тургенева. Тургенев побежал к окну. Внизу на черном дворе с факелами стояли вооруженные люди. Очевидно, весь пансион оцеплен. Тургенев зажег свет, сел у стола и стал ждать. Перебирал книги одну за другой. Наконец решил одеться и пойти на пролом. С удивившей самого себя быстротой, через 2 минуты он был уже одет в геттингенский редингот. Решительно открыл дверь и столкнулся лицом к лицу с французом в черной одежде. «Я русский подданный», — сказал Тургенев. Кто осмеливается задерживать меня и ставить часовых у двери? Мне даже не вручен ордер об аресте. На другом конце коридора показалась плачущая Мерси и старуха-содержательница пансиона. Человек в черной одежде с короткой тростью в руках сказал: «Сударь, это никакого отношения не имеет к вам, но я, как гражданский комиссар, должен был осмотреть все комнаты. Пустите меня на одну минуту и предъявите ваши документы». «Я могу предъявить вам документы в коридоре, но даю вам честное слово, что не имею ни малейшего желания видеть вас в своей комнате». «Однако вам придется это сделать», — сказал комиссар. «Государственный преступник, которого мы ищем, мог совершенно легко спрятаться в вашей комнате в ваше отсутствие». Госпожа Мерси всплеснула руками. «Гражданин комиссар», — воскликнула она, — «клянусь вам, все мои жильцы — люди самые добропорядочные. Среди них нет ни преступников, ни аристократов, ни изменников, ни шпионов. Я, конечно, не знаю этого русского господина. Платит он исправно, но зачем он живет в Париже? И действительно ли он русский, я не знаю». Комиссар был уже в комнате Тургенева. Молоденький офицер с ним вместе осматривал комнату. Рослый жандарм просматривал паспорт и сертификаты Тургенева. В коридоре слышался шепот. «Понимаешь ли, если губернатор послал супрефекта, то значит, серьезный преступник». «Так вы действительно русский?» — спросил молодой офицер. «У вас нет ни одной русской книги, а я очень люблю русские книги». «Кого вы ищете?» — спросил Тургенев. Человек в черном, оказавшийся супрефектом Парижа, не ответил. Он спросил только жандарма: «Сколько комнат в пансионе?» 18, — ответил молодой офицер. «Все ли ты осмотрел?» — спросил супрефект. «Вот это, и еще осталась комната хозяйки». Супрефект обратился к Тургеневу: «Скажите, не встречали ли вы здесь господина маркиза Шанфлёри?» Тургенев отрицательно покачал головой. «Однако именно вас вчера видели одновременно с ним, выходящим из двери». «Не знаю никакого Шанфлери», — ответил Тургенев. «Вчера выходил я из дверей совершенно один». «Тем не менее он шел вслед за вами до самого Тюильрийского сада». Тургенев презрительно пожал плечами. «За мной шел проживающий здесь торговец Лобо и больше никто. Очень прошу извинить меня, но потрудитесь не выходить из комнаты до конца обыска». Пошли в комнату хозяйки. Послышались крики. «Лобо! Лобо! Мясник в Дижоне! Он ставит мясо на армии и в настоящее время уехал из Парижа! Клянусь вам, господин комиссар!» «Ну, хотя бы посмотреть на этого Лобо», — возражал супрефект. «Конечно, он будет очень рад», — отвечала госпожа Мерси. «Как только приедет, он не преминет пойти к господину супрефекту». «Для порядка все-таки осмотрим вашу комнату», — спокойно проскрипел, как старые часы, супрефект. Старуха спокойно открыла комнату и заявила: «Пожалуйста, господин супрефект, я сейчас вскипячу кофе. Не угодно ли вам ликеров? Есть прекрасный мартелевский коньяк». «Благодарю, я спешу», — ответил супрефект. «Пройдемте», — обратился он к офицеру и двум жандармам. Облокотясь на притолоку и закрыв лицо руками, мадемуазель Мерси плакала навзрыд. «Святая дева», — причитала она, — «можно ли причинять столько горя мирным гражданам, где это видано, чтобы по ночам держали в осаде с целой армией маленький пансион? И это храбрые французы, и это войска!» Вдруг она перестала плакать. Из гардероба госпожи Мерси вытащили в белом ночном костюме маркиза Шанфлёри. Он шел, упираясь, требуя неприкосновенности. А супрефект спокойным голосом говорил ему: «Пожалуйте, господин Лобо, пожалуйте сюда». Схваченного привели в комнату Тургенева. «Вы не знаете этого человека?» — спросил супрефект. «Я знаю случайно, что его фамилия Лобо». «Господин Лобо», — заявил супрефект, — «вам уже не придется торговать французским пушечным мясом. Одевайтесь-ка, ваше сиятельство, и идите с нами». Потом, указывая большим пальцем на Тургенева через плечо, он сказал: «Обыскать иностранца». Тургенев с возмущением отступил на несколько шагов. Офицер приступил к обыску. Через минуту супрефект вернулся. Тургенев заявил ему: «Завтра же господин русский посланник будет знать о нанесенном мне оскорблении». Супрефект скосил глаза, не отрываясь, смотрел на ночной столик у кровати Тургенева. Красная звезда из граната горела под лучами бледного утреннего парижского солнца. Круто повернувшись, супрефект остановил офицера и сказал: «Извините, что мои помощники погорячились. Если потребуется, я завтра приеду с официальным визитом извиниться от имени губернатора. Но право же, это чистое недоразумение. Бестолковые ребята ввели меня в заблуждение вашим знакомством с этим шпионом». Оставив смутное чувство в душе Тургенева, супрефект почтительно, даже униженно поклонился, часовой сделал на караул, офицер, вскидывая рукой под самую треуголку, позванивая шпорами, вышел из комнаты. По коридору, гремя прикладами, уходили солдаты, уводя с собой разоблаченного маркиза. Мадемуазель Мерси, ломая руки, плакала на весь пансион: «Проклятые, проклятые! Что они сделают с бедным стариком?» Не раздеваясь, Тургенев заснул. Он спал глубоким, почти непробудным сном и был очень недоволен, когда сеньор Пио тряс его обеими руками за плечи. Ученик и учитель пили кофе. Тургенев усваивал быстро, переспрашивал учителя по-французски. Итальянский урок прошел хорошо. После урока решил непременно идти в префектуру. Там категорически отрицали ночное происшествие. «Что ж это?» — сказал себе Тургенев. «Старого маркиза выкрали, как в сказке, неизвестные воры? Или это мне привиделось? Я много курил, но ничего не пил. Фантастические сновидения со мной редки». В этих размышлениях он дошел почти машинально до русского посольства. Огромная коляска стояла у подъезда. Роскошные ливреи, лакированный черный ландолет говорили о том, что кто-то есть в посольстве из сановных гостей. Но оказалось иначе. Куракин выезжал во дворец. Николай Тургенев носом к носу столкнулся с русским посланником. Тот посмотрел на него, щурясь, натягивая перчатку и гремя по лестнице своими раззолоченными дипломатическими доспехами. Потом узнал в изящно одетом молодом человеке Николая Тургенева, махнул на него перчаткой совсем перед носом и спросил на ходу: «Ко мне?» «Некогда, голубчик, некогда. Придешь в 6 часов». «Прямо приходи на кватеру. Тут такие дела делаются». И проскочил мимо Тургенева вместе с долговязым бритым молодым человеком с лошадиным лицом. Николай Тургенев чувствовал себя затерянным в огромном городе. Ночное происшествие вырастало даже в его холодном уме до размеров какого-то кошмара. Он нервно курил сигаретки одну за другой, помахивал тростью, едва не цепляя прохожих, и в такт собственной походке говорил: «Домой, домой! Куда же, в Геттинген?» На слове «Геттинген» прихрамывал короткой ногой, и когда волновался, прихрамывал все больше и больше. В спокойном состоянии он научился маскировать хромоту, она была почти незаметна. «Однако первое, Геттинген не дом. Неужели я настолько космополит, что изменю отечеству? Второе, какой же я масон, если я не дождусь приказанного приема в ложу?» Эта мысль его охладила. Он шел уже более спокойно. До 6 вечера читал извещение об успехах физики. Некий Гальвани открыл животное электричество. Профессор Вольта его опровергал и рассказывал об электричестве совершенно другое. Между учеными шла перебранка. Молодой Кювье публиковал опыты ботанического сада. «Вот куда нужно пойти», — вдруг вздумал Тургенев. Прогулка в ботанический сад не отняла много времени. При самом выходе из сада увидел он сходящего с подножки экипажа высокого человека в зеленом рединготе с острым носом и кольцевидными завитками волос. Он держал шляпу в руке. Рядом с ним человека среднего роста, в короткой шапочке, с горбатым носом и губами, опущенными вниз. Тургенев сразу узнал их. Но как судьба соединила крестьянского поэта и первого натуралиста Франции Шотобриана и руководителя опытов ботанического сада Жоржа Кювье? Наспех пообедав в первой попавшейся ресторации, Тургенев поспешил в русское посольство. Куракин, одетый по-домашнему, но еще в белых атласных туфлях с помпонами и белых чулках, ходил между камином и столом, широко размахивая руками. Перед ним стояли двое неизвестных Тургеневу людей. Куракин кричал по-французски: «Он меня скандализировал! Он меня скандализировал!» Вошедший Тургенев поклонился. Куракин совершенно не обратил на него внимания и продолжал покашливать. «Так во время торжественного приема заявить полномочному императорскому министру, князю Куракину, как заявил он во всеуслышание? Невозможно! Об этом завтра будут писать и говорить. Это низость!» — добавил Куракин. Потом, внезапно обращаясь к Тургеневу, Куракин произнес: «Представь себе, голубчик!» И потом, переходя на русский язык: «Нонче собрался весь дипломатический корпус. Его Величество, император французов, заявляет мне: я, говорит, не такой дурак, так прямо и сказал, чтобы думать, будто вас так занимает Ольденбург. Ты понимаешь, Тургенев, что сестру Александра I, ольденбургскую княгиню, выселить вот этак в одни сутки и сделать из Ольденбурга 32-й департамент Французской империи? Это ведь не шутка? Так вот, он считает, что царю не на что тут обижаться. Я, говорит, ясно вижу, что тут дело в Польше. Я, говорит, начинаю верить, что вы сами на нее зарите. Так, говорит, знаешь, Куракин, ежели прусские войска вот тут, в Париже, на Монмартре, поставили бы артиллерию, так я и тогда не уступлю России ни пяди Варшавского герцогства».